Свик подумал и добавил в мою кучку еще черный жезл. Сказал, что вещица некроманская и для гашения нежити незаменимая. Зарядите и медь под рукой. Пирамидки все тоже оставил. Сказал, захочешь, разложи на элементы, пригодится, а так они артефактами не считаются. Забрал одно портальное кольцо, одно оставил мне, типа будешь показывать местным и спрашивать, где такое найти. Остальные артефакты забрал. Комбезы и станеры тоже оставил мне, в личное пользование без права передачи. Выдал десяток мешочков с напутствием. Спецупаковка из кожи с жопки дракона. Для упаковки особо беспокойных амулетов, можно спрятать в нуль хран все что угодно. Что, точно с дракона, шутка. Специально разработанная наноткань. Затем достали Жозефину Диэллер, разложили на столе. Свик похмыкал и сказал, что дело плевое, но будут некоторые отрицательные последствия. Татуировку ошейник можно и нужно убрать, но ее нельзя будет переносить в тот мир, на Мо. Она около года будет испытывать отвращение при мысли об интимной близости, и будет спокойная как бревно и днем, и ночью, тоже около года, минус 50% эмоций, помолодеет лет на 7, цвет волос и глаз, изменится на противоположный, действуй Свик, все приемлемо, цацки можно ей оставить, браслеты защитки кармашки, да оставляй, они на нее завязаны кровью, если умрет, то в этом мире они рассыплются пылью. Свик начал водить коготками возле шейки Жази, цепляя и вытягивая тонкие золотистые нити татуировки. С тихим звоном исчезла последняя нить. Жази открыла глаза, посмотрела на меня, на посредника. Ее волосы начали светлеть, глаза тоже. Слитным движением она перетекла на пол, подошла к дверному проему, посмотрела на океан, крякнула в браслет, достала пачку Данхила, сломала одну сигарету, понюхала и сломала вторую, скомкала пачку и выбросила за дверь. Подошла к столу, налила сотку коньяку, сделала глоток и начала задумчиво нас разглядывать. «Кто это?» Вопрос задан ледяным тоном, эмоций ноль. Свик повел рукой, со стола исчезли ломти фиолетового мяса, начатый бочонок вина и кружка. «Пойду я, пожалуй. Майкл, ты звони, как факов наберешь, не держи в себе». И он заковылял на пляж, стал на то же место, где и появился. Исчез без всяких спецэффектов. Просто вот было и нету, ни вспышек, ни ветерка. Прислоняю к стене между окнами ростовое зеркало, Жази подходит и, отпивая мелкими глоточками коньяк, начинает себя разглядывать. Волосы цвета кофе с молоком, на кружку молока, чайная ложечка кофе. То есть это не седина, а насыщенный молочный цвет. Морщинки возле глаз исчезли, личико явно помолодело, глаза выцвели до очень бледно-голубого, кукола. Да, так гораздо лучше. Где мы находимся и долго еще будем торчать в этой пещере с чудовищами? Она залпом допивает коньяк и отдает мне стакан. Есть не хочешь? Нет. Мы на побережье Португалии, в твоем мире. Это, как ты говоришь, чудовище, вытащило тебя из комы и сняло вампирский ошейник. Плюс омоложение на 7 лет. В минусах отсутствие эмоций на год. И нежелание заниматься шпили-вили на это же время. Что ты помнишь? Мы ехали на велосипедах. Потом свет мигнул и я открыла глаза здесь. Что случилось? Вас всех оглушили парализатором. Ты чуть не попала на потрохушки к космическим пиратам. Пришлось их убить. Но ты впала в кому и вывести тебя из нее не получалось. Пришлось вызвать врача из другой системы. С остальными девушками все хорошо. Дорога на Мо для тебя теперь закрыта. Все это последствия нуль перехода. Откуда там взялись космические пираты? Мир средневековый. От такого никакой мир не застрахован. Разведчики пришли через портал, а тут вы случайно подвернулись. Пришлось гасить и портал, и пиратов. Да кто бы сомневался, уж точно не я. Что мне дальше делать? Ну смотри, у тебя много золота и драгоценностей. Двойная защита и тайное хранилище на руке. Единственно, советую не снимать браслеты никогда. Сама не снимешь, никто не снимет. Умрешь, все рассыплется пылью. Снимешь, рассыплется пылью. Ты снова молода и у тебя другая внешность. Желаешь вернуться на прежнюю работу? Нет, останусь здесь. Есть в Лиссабоне высшая школа декоративно-прикладного искусства. Практически, они там ничему не учат, полный отстой. Но мне годик освоиться в виде студентки не повредит. Потом видно будет, может быть, в Италию поеду. А пока нам нужно попасть в Лиссабон. На Довеню Бразилия есть сдвоенный виадук Алькантера, недалеко от известного подвесного моста. Там, где виадук стыкуется с землей, есть тайник, моя закладка с документами и прочим. Надо достать. А как у тебя насчет языка португальского? Легко, португальский, французский, русский, манский, ограниченно испанский, английский, итальянский, немецкий плохо, моя ж ты проглоточка, не проглоточка, а полиглоточка, встречаемся в Лиссабоне у виадука, прячь меня в карман, видеть тебя не могу, отвратный ты тип, нежелательно тебя сейчас в карман прятать, накати еще граммов 200 коньяку, с икрой, а я пока палатку тебе поставлю, переспишь ночь нормально в реале, а завтра будем посмотреть, на свежую голову, надул новую палатку, поставил в углу пещеры, сам улегся на столе, в поле номер один, суматошный был день, выспаться надо, утром погонял шпионку по пляжу, заставил отжаться 10 раз, выглядит чудесно, школьница-студентка, сели завтракать, Жази привычно повернула печатку на кольце и протерла лицо и руки, пока подкрепляемся картофельным соусом, втолковываю ей, что заряд кольца и браслета ограничен, а кольцо вообще лучше спрятать в хран и использовать в крайнем случае или в полевых условиях, не светить перед местными, и браслеты тоже, или носи платье с длинным рукавом, или напульсники себе придумай какие-то, а как же быть с зарядом, насколько хватит, а если браслет хранилище разрядится, что, все пропадет, сейчас, дай подумать, Макс, вопросы интересные, не хотелось бы бросать нашу свиристелку вот так, на произвол судьбы, хранилище не разрядится, там заряда лет на 200 хватит, а вот с защитным амулетом и чистящим кольцом да, проблема, ну давай оставим ей кристалл с энергией, прицеплю к нему магиму заряда внешних устройств, будет раз в год доставать его и держать возле нужных амулей, они и зарядятся, давай Макс, действуй, какой у нас кристалл есть с самой малой емкостью, да один из двух оставшихся изумрудов древних, на 10% нашей энергии. Было 5, один взорвали, 2 в снарядах заложены, осталось 2, мои накопители все 40%-ные, кстати пора их тоже заряжать, с этими полетами у нас уже 95% энергии, на днях займемся, а тот голубой брюлик из Лувра, насколько будет, мне кажется процентов на 20, алмазы не очень хорошо под это дело подходит, оправу сделаем, посмотрим, в воздухе передо мной повис изумруд в оправе, затем пирамидка из черного золота, пирамидка сплющилась и вытянулась в полосу, центр разошелся на несколько тонких полосок, накопитель был вставлен и обжат между ними, полоса изогнулась в виде разомкнутого браслета на 3 витка, браслет повисел и лег на стол, готово, пусть спрячет браслет в хран, потом достанет, потом испытание со стрельбой и зарядкой, смотри, Жази, это зарядное устройство, для твоего защитного амулета и кольца очистки. А ну-ка, спрячь его, теперь достань. Отлично, конфликта нет. Теперь запомни, как блестит камень на защитке и стань вот там у стеночки. Руки в стороны, ноги на ширину плеч. Глаза можешь закрыть, если страшно. Достаю мелкокалиберный револьвер, стреляю Жази по рукам, ногам, 2 последние в грудь. Пульки падают на пол у ее ног. Что чувствуешь при попадании? Легкое дуновение ветерка. Если не обратить внимания, то ничего. Браслет колет как иголкой в руку, при каждом попадании. Понятно. Макс, что с потерей энергии в защитке? 3% заряда щита ушло. На блеске камня это незаметно. Значит так, Жозефина. Если все нормально по жизни, то раз в полгода надеваешь на руку вот этот черный браслет рядом с защитным. На ночь. Если у тебя вдруг начнется беготня со стрельбами, надеваешь на руку и носишь, пока шухер не схлынет. Чистящее кольцо и вот держи тест-кольцо, держишь возле зарядки раз в полгода по часу, на самолетах не летать, или поезд, или авто не быстро, лучше на лошади, хотя, конечно, всего не предусмотришь, половину золота разложи по разным банкам, держи вот 20 тысяч долларов, на первое время, на завтрак и туалетную бумагу, ну да ты уже большенькая, сама все знаешь, готова в дорогу, готова, мой женераль. Прячу ее в карман и под скрытым выдвигаюсь в сторону Лиссабона. Тут и 200 км не будет. Неспешный полет над морем занял 15 минут. Еще 5 минут над городом. Нашел сдвоенный виадук, недалеко от подвесного моста через Таха. Вокруг дороги, машины снуют, да просто город вокруг. Но у основания виадука трава по колено, желтая уже, мусор там и сям. Да помойка и бомжатник и на первый взгляд. И на второй, достаю Жозефину, она озирается по сторонам и показывает пальчиком, там, а неплохо, полметра под землей у стеночки чемоданчик типа атташе из пластика, убираю его в хран щупом, потом достаю и ставлю кейс на землю, он заклеен по кругу, вскрой, вот раскомандовалась, в кейсе было, Десяток паспортов разных стран, 4 мужских, эти были отданы мне. Тупорылый 7-миллиметровый револьвер, пачка патронов и местные эскуда разного достоинства. Все пересыпано крупными гранулами силикагеля. Револьвер был тут же заряжен и спрятан в браслет, туда же ушли остальные патроны и деньги. Так появляются легенды о ведьмах. Бормочет что-то в браслет, и вещи из ее руки растворяются в воздухе. Пустой кейс с силикагелем я забрал себе. Тебе не нужно местных денег? Нет, спасибо, обедать я буду в Испании. Прощай, Мишель, надеюсь, когда-нибудь свидимся. Прощай, Жози, всякое может быть. Она повернулась спиной и пошла по обочине дороги, а я закурил сигарету и стоял, смотрел ей вслед. Почему чувствуешь себя потерянным, когда уходит женщина? Пусть и без скандала, а вот так, по-деловому. Грусть, печалька, напьюсь. Вот возле нее остановилось такси, вот дорога опустела, ухожу под скрыт. Такое ощущение, что с шелестом перевернулась очередная страница моей жизни. Глава 15. Как трудно быть гондурасом, знает только Гваделупа. Стартую вертикально, ложусь на курс восток 3 румба к северу. Над Португалией прошел без проблем, идем на Толедо. Но на подлете к городишке Гуадалупе впереди показался растянутый дождевой фронт. Макс сказал, что облетать его не вариант, лучше сесть и переждать. А так как время почти 11 дня, можно сказать, что и обед уже. Пока сядем, пока устроимся. Смотреть на людей не хотелось. Решено было копать пещеру и там предаваться осеннему депресснику и горечи расставания. Надо сказать, что в Испании приземлиться, не попав в чей-нибудь огород, дело практически нереальное. Пролетая над городишком, узрел довольно-таки величественный собор. А во, городок невеличко со смешным названием, а собор какой пышный. Макс, скучным, суконным голосом начал вещать. Название города означает «Волчья долина» и пришло из глубины веков. А это ансамбль монастыря Санта-Мария-де-Гуадалупе. Он был основан в 1340 году Альфонсом XI Справедливым. После чего, имя святой девы Гвадалупской часто использовалось в других названиях. Так Гваделупа, департамент Франции на островах, Гваделупа, парк во Франции, Гуадалупе, город в Мексике и еще множество других географических названий. И прекрати ржать, русская медвежатина, нельзя глумиться над идеалами благородных Идальго. Конец его речи потонул в похрюкиваниях и повизгиваниях, а я к этому моменту уже лежал на спине посреди леса, слабо подергивая конечностями. На вопрос, откуда он все это знает, Макс проикал, что из книжек. Минут через 5 совместная истерика закончилась, я вытер слезы и осмотрелся. Местность слегка гористая, сопки, поросшие лесом. Неподалеку трасса и виллы натыканы там и сям, но вдоль дороги, в основном. А вон там, вдали, белеется неслабый такой обрывчик. Пойдем туда, посмотрим. Тем более, что дождь уже моросит. Срез скалы был небольшим и труднодоступным. Не то что скала, не то песчаник, не то известняк. Пещерка получилась отличная. Узкая щель входа и овальное окно. Дождь шумит по местному вечно зеленому кустарнику. Красота. Достаю стол, стул и начинаю наслаждаться запоем. К концу второго часа запой надоел. Макс достал голубой бриллиант, что был в табакерке из Лувра. Покрутил его в воздухе. Достал пирамидку черного золота и начал кроить оправу. Оплел практически весь кристалл, сказал, что готово, можно заряжать. Зарядка заняла полчаса, как раз я выкурил сигару. Вместилось 15% от общего запаса энергии. Осталось 80%, было 95%. Ну а что, говорю, давай 40% кирпич накачаем, пока тут будем метаться туда-сюда по странам, наберемся энергии еще. Макс достал свой камень, не знаю, что это был за минерал, выглядел он как мутное голубоватое стекло, вытянутый овал 2 на 4 сантиметра, оплетенный платиновой сеткой. Хорошо, поехали. Макс, что это за кристалл? Минерал не из этой галактики. Примерно звучит как сверцели. Повышенные свойства в накоплении и удержании магической энергии. Закачать энергию легко, он сам ее пьет, извлечь трудно, но можно, все от подхода зависит. Что тебе еще? Кристаллическую решетку нарисовать. Не надо, ясно все. Разрушить его можно, да в легкую, он даже немного слабее изумруда, но более емкий. На зарядку овала ушло 2 часа времени. Камень стал абсолютно прозрачным, будто и нет ничего внутри сетки. Осталось 40% общего запаса энергии. Дождь все шел, на улице сумеречно, да и дело уже к вечеру. Опять накатила грусть и шевелиться неохота. Так и сидел за столом, Глядя в окно на гаснущий день, Макс разбудил меня за час до рассвета. Дождевой фронт ушел. Передумал я идти на Толедо. Начать свою деятельность нужно подальше от этих мест. Потом уже, когда буду идти назад, завернем в Испанию. А пока в Англию, глубокая осень, там дожди, ежики в спячку впадают. До Плимута 1000 километров по прямой. Старт. Над Бискайским заливом пришлось прижаться к берегу. Дождь уходил в сторону океана. Через 2 часа показался берег Альбиона, рассвело, вышли точно на кафе над обрывом, ну не совсем точно, пришлось довернуть влево. На деревянном подиуме, сбоку от кафе, остался только один стол со скамейками, солнечные зонтики исчезли, кафе закрыто, но так и рано еще, 8 час, прохожусь щупами по влажному столу и скамейкам, достаю как в прошлый раз, огурцы соленые, эскалопы, теплый багет и бутылку коньяка. Пачку Кэмела, зажигалку и банку болгарского сока. Наливаю в стакан на 3 пальца, отпиваю. Есть что-то в этой стабильности, тоже место, тоже начало пути в Англию. Также, с тихим шелестом, подкатывает крошка Citroen, разворачивается и сдает задний к двери кафе. Джессика, в джинсовой паре, подходит, руки в карманах, хмуро смотрит на меня. Салютую стаканом и делаю большой глоток. Опять тот же коньяк близко. Жареное мясо и теплый багет, даже пачка сигарет, та же самая. А ты изменился, Майкл, у тебя другое лицо, но те же жесты. А я и не сомневался, что ты меня узнаешь, Джессика. Профессиональный взгляд человека, умеющего считать деньги. Присаживайся, позавтракаем. Джесс залпом опустошает 1/3 стакана и хрустит огурцом. Из-за кафе появляется пестрая кошка со своим выводком, 5 котят. Подходит и садятся на влажные доски. За метр от стола, вот что с ними делать, приблудились, клиенты их подкармливали, а скоро зима, кафе с начала ноября закрыто, я и сегодня случайно на минутку, заехала, забрать тряпки в стирку, ломаю 2 эскалопа, бросаю котам, с урчанием поедают, котята хоть и с молочными зубами, но едят уже все, доели, картинно делаю пас с рукой и кошачье семейство исчезает. Наливаю еще 1/3 стакана. Джесс делает 2 глотка и закуривает. Так это ты призрак. Месяц назад забрал всех котов в приюте Марселя. В газетах было. И зачем они тебе? Да так, есть одно место, где они нужнее. Всегда будут сыты, наглажены и в тепле. А в Плимуте есть кошачий приют? Насколько мне известно, нет. Но бродячих кошек много. После твоего прошлого посещения города, вертелись тут 2 мутных типа. Фото показывали, расспрашивали, сказала, что не видела и не слышала. У меня вон кафе, не до всяких там глупостей. Авизоров у меня на улицу нет, только внутри кафе, на улице украдут. Давай еще, наливай, хороший коньяк. Как ты говоришь, Бог любит троицу. Тяпнем, загружу тряпье, да поеду уже, пора. Посидели еще 10 минут, попрощались, все прибираю и ухожу под скрыт. Джесс хмыкнула и пошла отпирать кафе. Невозмутимая леди, а я тихо пошел на призме в сторону города. Погода пасмурная и прохладна, значит все домашние коты должны сидеть в тепле. Будем считать, что на улицах только бродячие. Макс настроил сканер на пиктограмму кота и охота началась. Оно конечно хорошо, что сканер в радиусе 1 километр показывает нужных существ, но длина активного щупа 15 метров. Пришлось помотаться по городу. 100 котов спрятали в хран и навалилась усталость. Время перевалило далеко за полдень, устроился в лесочке у начала моста Тамар. Пообедал, поразмышлял на тему, что делать с эльфийками. Вот сейчас какой смысл их доставать и что им тут показывать. Достану в Лондоне, сходим в зоопарк и просто погуляем. А пока пусть в стазисе посидят, мне спокойнее и они целее. Прикинуться арабом с 2 женами, что ли, кандура белая есть. Гутра с Иголем тоже, не, слишком вызывающе и заметно, такую, полукруглую шапочку на затылок, джинсовую тройку, джинсовые туфли, бороду и усы, притчу короткую, все зачернить, и 2 бабы, замотанные в платки, арабский шейх со своими телками на прогулке, шифруется, ну а там, куда кривая вывезет, Макс, бороду и усы в темпе отращиваем, стрижка короткая, времени 2 дня, пока по лесам будем шарахаться, нечисть всякую отлавливать. Явль, шеф. Национальный парк Дартмур порадовал обилием лис и ежиков. 30 особей прибрал. Переночевал в центре, в холмах. Потом прошерстил города Эксетер, Явль, Салсбери и прилегающие окрестности. Итого 100 ежиков, 123 лисы, 400 котов. Коты в основном серые, полосатые, рыжие и пятнистые, обычные мурзики, десятка-три трехцветных кошек. Все, завтра утром иду на Лондон, до него тут 5 минут лета, а пока спать. Утром проявился на окраине Лондона и достал эльфиек. Они были после завтрака на Майорке, так что есть не хотели. Насчет прочих надобностей девушки были дрессированные, им раз в сутки достаточно. Погода пасмурная, моросит, надеваем плащи, чтобы не выделяться. В ближайшем магазине покупаю большой зонт, девушки прилипают по бокам, так и идем по улицам. Тут главное туристкам поглазеть на автомобили и большие дома. Потом подвернулось такси, с легкими повизгиваниями расселись и покатили в зоопарк Хануэлу. Там бродили до вечера, делали фото со слонами и тиграми, да с кем только не фоткались. На тему нужных животных ничего особенного не присмотрели. Нужны лисы и ежики, как средство борьбы с мышами и засильем кроликов. Понравились попугаи и, конечно, павлины. Ну, слон да, но зачем нам слон? Тигры, львы, леоперды, слишком хищные, разве что гепардов найти в Африке, немного. Гипу можно как домашнее животное содержать, они хорошо дрессируются и мурлыкать умеют. Свиньи есть свои, а обезьяны ничего кроме отвращения не вызывают. Нафиг. Поужинали в ресторане, переночевали в отель для влюбленных. Там не спрашивали паспорта, только деньги. Большая кровать, все удобства. Утром отправились в центр, посмотрели на Биг Бен, погуляли по набережной Темзы. Потом зашли в несколько одежных бутиков, девчонки набрали всякого, как я понял, личные подарки, на всю эльфийскую рать. Максу сказал отслеживать наличие товара в лавках, ночью прочкнемся, соберем все нужное. Потом взяли такси и втолковали кокни, что нам нужен магазин, где продают семена цветов и прочего. В этом магазине принцесски совсем офигели. Там семена были в пакетиках, с красивыми цветными картинками цветка или овоща, стоило недорого, но и семян не больше десятка. А продаван в семенном был один, скучал с газетой и сигарой. В общем, я с ним почирикал и мы прошли на склад. Вот здесь было нормально, семена в холщовых мешочках, килограмма по 4, с наклейками и картинками. А по мере распродажи пакетиков, здесь фасовались новые. «Сколько, говорю, хочешь за весь склад?» Говорит, 20 тысяч долларов, а у меня только 40 осталось. «Охренел, говорю, 15. Сошлись на 17 деньги на бочку. Выложил я ему на стол пачки долларов, он пересчитал и в сейф спрятал. Тут Макс его в спячку на 10 минут отправил и со стеллажей все мешки прибрал. И пустые пакетики с картинками тоже прибрал. Презента. Вышли мы тихо на улицу и пошли своим путем. Ну как пошли, взяли такси и в банк. Обменял 50 крюгеров на доллары, 52 500, до 23 еще оставалось. Опять такси, поехали кататься по центральным улицам. Катафалк просторный, обзор хороший, девочки прилипли к окнам, едем медленно. Потом уже на окраине центра, попался магазинчик, с вывеской в виде выгнувшей спину черной кошки. Спросил у таксера, что там, а он усмехнулся так, говорит, модный салон по продаже модных кошек. «Тормози, говорю, пойдем смотреть, нас ждать не надо, мы потом прогуляемся». Заходим, ну так и есть, торгуют сфинксами, типа зоомагазина, клетки большие, просторные, кошка с 5 котятами и так, по клеткам, 2 десятка котиков, 5 белых брашевых, остальные черные, канадские, хозяева, видно, муж с женой, тощие, чопорные, грустные. «Макс, что тут вечно не так в этой Англии, с этими что за печалька?» «Да что, бизнес-модель подкачала, идея хорошая и вроде правильная, кошки родят котят, товар берется вроде ниоткуда, затраты только еда и тепло, цена товара высокая, вложения небольшие, но это Англия, тут проблемы с теплом и светом, это дорого само по себе, корм опять же, простую кашу сфинксы жрать не будут, а спрос на товар мизерный, одного в месяц если купит, то хорошо». Заведение едва держится на плаву. Спрашиваю, что почем? Все по 100 долларов, вместе с котятами получается 26 особей. 13 кошек, остальные коты, все молодые меньше 2 лет. Коты не кастрированы, нет здесь пока этой оголтелости и наглости заводчиков. Ну чё, ара, говорю, беру всех, держи 2600. Хозяин такой, не желаете ли забрать и клетки с оборудованием? 100 долларов за все. Смотрю, клетки хорошие. Метр на 2, из проволоки нержавейки, мисочки, блюдечки, поилочки опять же, держи, ара, 100, забираю. Макс, сделай у них ложные воспоминания, что все тут в фургон загрузили и увезли. Смотрю, глаза у леди с джентльменом остекленели, стоят, в пространство смотрит. Собираю в хран котов отдельно, клетки отдельно. Эльфийки как вцепились в меня, в момент входа в магазин, так и не отпускали. Люна вякнула, можно ли котика на ручки взять. Ша, говорю, на улице котику холодно будет. Потом понянчишь. Посидели в ресторане, поели гуляша и прочего ванильного пудинга с кофеем. Смеркалось. Гуляем по вечернему Лондону. Так себе удовольствие. Туман начал сгущаться, видимость фигня. Хорошо, что у нас фильтры работают. А то и дышать сложно было бы. В общем, прячу спутниц в хран и прохожусь чесом по одежным лавкам, выметаю все. Потом еще пару парфюмерных и магазин спорттоваров. Два десятка велосипедов. Поднимаюсь на призме выше облаков, разворачиваю крыло и ухожу в сторону Дувра. В общем, с разгону проскочили мы и Дувр, и почти весь Ла-Манш. Разрывы в облаках появились ближе к берегу Франции. Опустился к самой воде, тут не было дождя. Прошел вдоль берега, пока не обнаружились такие же белые скалы, как и возле Дувра. Узкий пустынный пляж и меловая скала метров 20 вверх. Ничего не охота, устал. Заполз в скалу метров на 5 и отключился. Утром выполз на пляж, побегал вдоль прибоя, упал, отжался. Позавтракал, взлетел под скрытым, оборзил окрестности. Узнаю эти места, рядом город Диеп, а вон там артиллерийские склады, где мы в прошлый раз снаряды увели. На 90 мм, условно их называем сотками. Двигаем на склады и смотрим, что есть. А то, сдается мне, в прошлый раз мы плохо рассмотрели. На складах все было так же, все на месте. По территории патрулируют плотно. Все группы постоянно видят соседние. В каждом складе вдоль стеллажей прохаживается боец с карабином, обвешанный визорами. Спереди, сзади и по бокам на плечах, обстановка нервозная. Снарядов на складах много и разные. В этот раз внимание привлекли здоровенные чушки с метр длиной. Что скажешь, Макс? Снаряды безгильзовые, длина с взрывателем, 83,8 см, диаметр корпуса, 154,89 мм, общий вес, 46,7 кг, вес тротила, 10,8 кг. Такую дуру метну не дальше 2 км, со скоростью не более 200 метров в секунду, сдетонирует с гарантией, назовем их фугас на 150 или 150-ками. Мне вообще жуть как надоело лазить по всяким бетонным казематам и выискивать взрывчатку. Давай возьмем сотню этих чемоданов, это будет больше тонны тротила. Если уж так припрет, сложим их кучкой, обложим пластидом и рванет за милую душу. Или энергетический кристалл присобачим, который с соткой реально работает. Объем тротила с ним уже не важен. Короче, берем 100 штук и считаем вопросы со взрывчаткой и прочей оружейной трихомудией закрытыми. Задрали уже эти поиски. По жизни я вообще пацифист. А теперь опять все спецслужбы возбудятся. Начнутся эти гонки, гнусные подозрения, необоснованные претензии и прочий шухер. Матрос повернулся кругом и неспешно пошел в сторону дверей в торце склада. Снаряды начали исчезать с нижних полок стеллажа, за его спиной. Шеф, может снять с него визоры, лишние же доказательства. Да чего тут уж и так ясно, кто был. А так хоть фильму посмотрит, расслабится. Стеллаж издал сладострастный стон, освобожденного от тяжести металла. Боец резко обернулся и также резко побледнел. Правой рукой взял карабин на караул, а левой вдавил красную кнопку рядом с дверью. Надеюсь, это не кнопка самоуничтожения всей этой милитаристской помойки. Вуп, вуп, вуп, утробно разнеслось над окрестностями. Понятно, тревога. Через 30 секунд в склад заскочило 10 человек и стали вдоль прохода, лицом к стеллажам, тоже увешанные визорами. Все, уходим, к чему умножать скорби в отдельно взятой воинской части. Вылез из-под земли далеко от растревоженного объекта, в лесочке. Листья уже все опали, деревья голые. В небе кружат вертолеты, зверье по норам попряталось. Но аурный сканер показывал и в норах, хотя по количеству зверья было немного. В Англии было гораздо оживленнее. Лисичек удалось добыть всего 20, да ежиков полсотни. Потом я подумал, что здесь, наверное, хватит, сосредоточимся на кошках. Неизвестно, как будут чувствовать себя на мо лисы и ежики. Рискуем, с котами все понятно, а вот с прочими, вопрос. Над Рураном парил низко над крышами, удалось 300 кошек приватизировать. Потом привязался какой-то наглый вертолет, небольшой такой, пронырливый, очень показательно круги начал нарезать, хоть и далеко от меня, но понятно, что-то учуял гад. Приземлился почти в центре города возле ЖД вокзала, на задах длинного старинного здания. Оказалось нечто похожее на большой склад детской одежды. Тут были тонны и тонны, и белье всяких размеров, и платьица, и костюмчики, и верхняя одежда, упакованы в ящики по размерным линейкам. «Макс, раз уж они сами нас сюда загнали, выбери математически. Несколько тонн на все, бельишко разных размеров, одежку и плащики, курточки. Не надо сильного разнообразия, лишь бы по размерному ряду градация была. Неизвестно, кого нам еще и где одевать придется. И вот там ящики с мягкими игрушками, тоже подбери по паре. Шеф, а несколько тонн, это сколько конкретно? В моем понимании это то ли СМ, то ли ВСМ. И вообще, число π в военное время достигает 4. Таким образом круг превращается в квадрат, а все дождевые капли – в куб, что в корне меняет их аэродинамику. Так что не будем мелочиться, мети все подчистую и стеллажи демонтируй и забери. Пригодятся. К стерильно пустому помещению труднее придраться. Уходим под землей, нас ждет Париж. Глава 16. Как утомляет симулировать нормальность. Париж нас встретил осенней серостью и слякотью. Сначала дело, потом все остальное. Баражирование над крышами принесло дивиденды. 400 разноцветных коте прибрал в хран. И это меня хватило только прочесать западную часть города до Сен-Дени. Потом поужинал в кафешке и отдохнул часок за кофеем и сигарой. Еще до полуночи хаотично прочесывал остальные части города, прибавил 200 особей и просто рухнул в парк, ушел под землю, все, спать. Утром вылез, 9:30, высушил ближайшую лавочку, достал эльфиек, объяснил им, что мы в Париже, большой город, есть несколько прикольных мест, Лувр, башня, которую вон, видно отсюда. Девчушки жались ко мне и с испугом смотрели на башню. Мда, девчушки-старушки, каждой за 50, хронологически, биологически нет и 18. В общем, они мне втолковали, что этот город не тарахтел им ни в одно место, и башня его, и дворец тоже. Им хочется на природу, в лес. Прогулялись по парку, поймали такси, поехали искать автосалон. Автосалон на окраине был, там в ряд стояло много авто разных, от клопов до минивэнов. Пошли выбирать, сошлись на Peugeot 304 универсал, пятидверный, цвет белый. Покупателей не было, осень, мертвый сезон. Вокруг нас клубилось трое французов, нахваливая технику. Ара, сколько стоит в долларах, это шушлайка. Вот как есть, 1100. Выкатывай на улицу, кому деньги дать. Засуетились, сейчас, надо бы документы. Вай, Ара, какой документ, шмакюмент. Выкатывай, бери деньги, себе запиши, Джон Смит ошетельнул. Это все по-французски звучит чудовищно. Дал главному еще 100 баксов сверху. Тот быстренько пошлепал печатью на бумажках и вручил все мне. Автомобиль был с номерами, это входит в стоимость. Потом дилер сам сообщит в полицию, кто купил, и дальше не его дело. Он не паспортный стол, с поддельными документами разбираться, что дали, то и записал. Выехали мягко, покатили на выезд из города. Пасмурно, заморосил дождь. Раз уж Париж вызывает у нас аллергию, поищем других мест. Залил полный бак на выезде и порулил в сторону Орлеана. Принцессы тихо чирикали на заднем сиденье, смотрели в окна, остановились перекусить в придорожном кафе, несколько раз останавливались из-за лисичек и ежиков, щуп с дороги не доставал. Тех 120 км до Орлеана ехали 3 часа, там и пообедали. В центре поглазели на памятник Жанне, рассказал коротенько ее историю. Девушки впечатлились. Поездили по окраинам, нашли склад семян, обнаружилось несколько видов цветов, которых у нас не было. Закупили 2 баула. Потом в тихом закоулке я спрятал в хран девушек и авто, а сам ушел под скрытый, начал на бреющем прочесывать город на предмет кошек. 120 штук. Дело шло к вечеру, в Орлеане делать было нечего. Достал авто, посадил в него принцесс, поехали на природу. Сразу за городом начинались лесные массивы, с вкраплениями полей и перечеркнутые дорогами, но случались пятна леса километра по 3-4. Тут мы выгрузились. Я спрятал авто и побрели вглубь леса. Приложил девчонок амулетом исцеления, мигнул по 2 раза, не климат им на этой планете. Периодически взлетаю на призме, вычисляю центр лесного урочища. Там и расположились, палатка, костерчик для антуражу, чай с дымком. Вечер прошел весело, ночь спокойно. Утром эльфийки начали бегать по лесу и лазить по деревьям. Это у них разминка такая, а у меня с утра появилось ощущение взгляда в спину. После завтрака прогулялись по лесу, до ближайшей дороги. Там достал Пежо, загрузились и покатили на юг. Возле Вьерзана заправил полный бак и спрятал принцессок в хран. Правый глаз сначала свербил во внешнем уголке, потом задергался. Надо же, тело другое, мир другой, а способность осталась, из прежней жизни. Кто-то меня ищет, и не просто ищет, а поток внимания от Синса. Видимо, к делу подключили местных недомагов, или как их тут могут называть, колдуны, экстрасенсы. Псионы не интересовался пока, но внутренний голос мне подсказывает, что скоро придется поинтересоваться. Внутренний голос, ты что скажешь? Ничего не чую, с глазом у тебя непонятка, вроде как фантомные сигналы. Как от сотового телефона на вибрации, телефона в кармане нет, а вибрация есть. Макс, ты же никогда не видел сотового телефона. Ну ты-то видел, и воспоминания у тебя об этих явлениях остались. Есть с чем сравнить. Ладно, скоро узнаем. Покружил по Виерзону, собрал два десятка котов. В одном месте пришлось сдавать задом к мусорным бакам, вроде как разворачиваюсь. 5 особей плюс. На улице морось, выходить неохота, в машине уютно. Проехал Мира, 7 котов, Люри, десяток. И вот километров 5 за этой селухой Люри-Сюрарнан дорога слегка с поворотами и невысокие холмы. Вписываюсь так это плавно в поворот, а с левого бока холмик с зарослями, с правого лесополоса. Впереди прямая 100 метров, там вдали 2 полицейские машины поперек дороги и еж размотан. Пока это я заметил, пока осознал, пока тормозил, до них 50 метров осталось. Полицаи с автоматами прячутся за машинами, один признается мне в матюгальник. «Любим», — говорит, — «тебя, мочи нет, выходи с поднятыми руками». «Не, думаю, ребята, не пойдет, я строго по девочкам». Начинаю разворот, с холма стартует что-то и оставляя дымный след, заканчивает свой полет в багажнике моего авто. Что-то на вроде призраерка игла, незабываемые ощущения. Как говорят в народе, большому кораблю, большая торпеда. Мой красавчик Пежо раскрылся как тюльпан, огонь, дым, грохот, карнавал отдыхает. Снесло с дороги в лесополосу, гравитацию никто не отменял. Там я булькнул под землю, отошел в сторону и выставил наружу глаз. Полицейские закинули автоматы за спину, бегут с огнетушителями к месту катастрофы. С холма цепью спускаются спецназовцы, 10 штук, Макс кровожадно взрыкивает. Всех в расход, спокойно, Макс, никакого геноцида. Мы эту ситуацию по-другому используем, так как им очень скоро станет ясно, что кроме автомобиля им тут ничего не досталось, прикидываться мертвым мне причин нет. Поэтому быстренько идем к полицейским авто и прибираем их в хран. И ежика тоже. Хорошие, новые симцы 1100, компактненькие, 4-дверные. Размалеваны под полицейские, но да ладно, нам сойдет. А за холмом у насыпа, прямо на краю скошенного поля палатка штабная, микроавтобус и вертолет. Маленький, 4-местный, без знаков различия. Из людей только 3, в палатке. Гражданский в возрасте, сидит на стуле и глушит из фляжки алкоголь. Гражданский помоложе, бегает как укушенный внутри палатки. Связистка в наушниках, за аппаратурой в уголке. Этих прибираю в хран, открываю пластиковую канистру с халошей и бросаю на пол. По канистре в минивэн и вертолет. Отбегаю на 10 метров, ракетницы у меня всегда заряжены, ракету в палатку. Хорошо хлопнуло, аж крыльями взмахнуло. Вертолет и авто занимаются сами, от волны огня. Все, на взлет, небо в некрупных облаках, солнце уже проглядывает. Внизу красиво взрываются бензобаки, уходим на юг. 5 котов нашлось в Диу, 15 в Сент-Лизине. После него полетел над железной дорогой. Естественно, догнал поезд, товарняк. Несколько цистерн с нефтепродуктами, одна с бензином. Ее и высосим сразу, 60 кубов. Несколько открытых платформ со щебнем, гранитный щебень сороковка. Одну платформу разгружаем. Обычные крытые вагоны, цемент в мешках, мебели вот, платформа с новенькими Peugeot 304 Универсал. Такие же, как у меня только что был, 10 штук разного цвета. Ну конечно берем, двух мнений быть не может. Потом вернулся к вагону с цементом и взял 50 мешков. Пригодится, замешал так со щебнем, воды капнул. Вот уже и замуровать можно хорошего человека, не пропадать же добру. Сказала зло и сделала из тушки добра чучело. Пока занимались разгрузкой, поезд приколтыхал к городу и суден. Не стал смотреть, что там еще есть у поезда. Полетел искать кошек по городу. Да и время обед, надо перекусить. Полетал над городом, собрал 20 котов и кошек, нашлась кафешка. Пообедал, опять полетал, набрал еще 15 штук и тут на улице Шарль Мишель попалась занятная конструкция. Высокая, ну не знаю, башня, раскрашенная в кислотные цвета. Вверху здоровенный кубик, который стоит на 10 балках опорах, переплетенных между собой такими же по толщине балками. Сбоку прилеплен узкий параллелепипед, от земли до кубика. Объект явно техногенный. Водонапорная башня оказалась. Высаживаюсь на крышу кубика. Нормально, ограждение есть. Под ногами металл. Затемняю первое поле до черна. Теперь со стороны выгляжу как абсолютно черный человек без лица. Достаю из храна гражданского, что постарше, а во, целый полковник. Одежду в распыл, удостоверение и фляжку оставляю ему, надо же ему чем-то прикрываться. В ксиве написано, что особый отдел чего-то там особого, звание целонел. Ну что, полкаша, рассказывай, как меня нашел. Молчит, стесняется, а в головенке у него картинка, комната. Три женщины средних лет над картами водят маятниками. И это вот что, меня вычислили вот этой придитюшной игрушкой, достаю среднего, капитан, этому отдаю его удостоверение, пачку сигарет и зажигалку, одежду в распыл. Он ничего на мой вопрос ответить не может, в голове у него вертится МДУМ. Понятно, знает понаслышке, сам не видел. Девушку-связистку полностью раздевать не стал, нижнее белье оставил. У нее зеленый армейский вариант. Она глянула на меня, ойкнула и свалилась в обморок. В принципе, не так уж и страшно я выгляжу, как мотоциклист в глухом черном шлеме и черной форме. Видимо, наложились события в ее воображении, перенервничала. Полкана и Кэпа погружаю в сон с кошмарами, на 15 минут отбываю. К вечеру прибыл в Лошатр. Если хотите попасть в захолустье, то вам сюда. Но кошек 45 штук удалось изъять. Потом поразмыслил, после сегодняшнего фиаско, поисковые конторы вряд ли быстро подтянут щупальца. Поэтому достал принцессок, поужинали в кафе и сняли номер в мотеле для дальнобойщиков, с душевой кабиной и широкой кроватью. Нормально переспали в кровати, утром отправились на пробежку и километров 5 за городом, устроили пикник. Девушки сказали, что у них уже уши устали под платками и размотались. Еще погуляли по местным лесополосам, поймали десяток ежиков и одного старого лиса. И тут, как всегда внезапно, доносится непонятный шум. Вроде как дети плачут и мужик кричит. Выходим из кустов. Рядом с дорогой полянка. На обочине авто. Рядом на траве лежит женщина. Над ней месье заламывает руки и вопит: «Ларина, не умирай!» Две девчушки лет по 7, ревмя ревут в обнимку. Мда, неизвестно еще, что я сам орал бы в такой ситуации. Мягким шагом приближаюсь, опускаюсь на колено и прикладываю женщине ко лбу амулет. Медленно и насыщенно мигает 5 раз. Понятно, почти ушла по ту сторону радуги. Ларина открывает глаза и садится. Начинает ощупывать грудь. Шепчет: «Ничего, ничего не болит». Макс сообщил, что у девчушек тоже порок сердца, по наследству достался. Месье Жуль просто окаменел, стоит, глазами лупает. На жену и на эльфиек, на их уши смотрит, а эти так ушами и водят, как локаторами. Лесные девы уставились на детей, дети тоже, на их уши. Делаю пас с рукой и убираю эльфиек в хран. Все вздрагивают и переводят взгляды на меня. Достаю две куколки, эльфийки-лучницы, ушастенькие, в брючках. У меня их 5 штук одинаковых, боевая звезда. Подзываю меньшую девочку. «Иди ко мне, милая, тебя как зовут?» «Луиза». «Дай подержать тебя за руку, Луиза». Амулет на детской ладошке мигает 3 раза. «Тебе нравится эта куколка, Луиза?» «Да, нравится». «Это те тети, что были с тобой?» «Не совсем те тети, но почти такие же. Они будут вас защищать. Иди ко мне, Сабина». Проделываю то же самое. Распрямляюсь, смотрю на родителей. «Как самочувствие, мадам Ларина?» «Ха, хорошо, никогда так хорошо себя не чувствовала». «А вы кто?» «Лесные мы». Медленно выцветаю, теряя очертания и полностью ухожу под скрыт. Вот не могу удержаться от позерства и театральных эффектов, а иначе скукота скукотная. Дело обыкновенное, семейство местных фермеров ехало в город, жене стало плохо с сердцем. Остановились, вышли на воздух, тут бы ей и крандец, но вас поднесла нечистая. Так что все обошлось, и эти тоже, уши у них устали, мерзавки. Да в принципе, Макс, ничего такого. Ну, подарил какой-то бродяга девочкам кукол, так вполне себе земное производство, силикон, ткани. А маме было плохо или нет, теперь не узнаешь, и никакими обследованиями отклонений у нее не найдешь. Были лесные девы или нет, тоже не ясно, можно списать на богатое воображение. Нам же, как с гуся вода, набрать бы еще 1500 кота и валить отсюда, неуютно становится. Как бы ни дошло до массовой бойни, настырные они тут. Идем дальше, Криван, Бонна, так себе деревушки, едва 6 бродячих котов нашлось. К обеду добрались до Гири, приличный городишко, такой чистенький, с широкими улицами, 40 кт+. Тут пообедал в ресторанчике, изучил карту и двинул дальше. Совершенно понятно, что нам нужно в Лимаш. Полет проходил штатно, ощущения взгляда в спину не было. По городкам и селушкам набрал почти 100 котов. Рядом с селухой Буасьей нашлось приличное озеро и живописные места. Прочесал округу с воздуха, никого людей поблизости нет, вечереет. Обосновался на берегу озера, в кустах. Достал эльфиек, пока они носились по лесу и ныряли в озеро как лошади, поставил палатку и стол с ужином. Потом сидели, смотрели на звезды, обсуждали момент, за каким, собственно, они за мной увязались. Города им не нравятся, цивилизация тоже, им нравится лес. Ну ладно, семян уже добыли и еще найдем. С животными тоже все ясно, так что, можно их и не доставать из храна. Но, в Лимаже в парк сходим, а то и фоток нормальных нет. Макс занимался точечным отстрелом комаров, утверждая, что это развивает его мелкую моторику. Несмотря на позднюю осень, кровопийц было предостаточно. Один все-таки прорвался и тяпнул Лану за кончик уха. Как она взвелась, какая великолепная боевая стойка. Как ни странно, намо комаров не было. Какие-то насекомые были, не знаю, от энтомологии я бесконечно далек. Но комаров не было. Эльфийки дружно заявили, что спать в палатке в таком гнусном месте они отказываются. Ну и ладно, спрятал их в хран, все свернул и ушел спать под землю. Утром наскоро перекусил и в путь. Лимаш уже близко, но опять вмешался случай, с воздуха засек несколько в стороне, обширные куриные загоны, птицеферма, сплошь порода маран, черные, начинаю припоминать, что на мой я кур не видел, птица, как мясо, на столе была, но что за птица, что-то здоровенное, похожее на индейку, приземлился, достал эльфиек, показал на кур, они подтвердили, что таких на мо точно нет и вообще с домашней птицей напряженка, а с яйцом и вовсе. Стоим возле сетки, глазеем. Девы в платках, ушей не видно. К нам хромает французский дед, с палочкой. Как выяснилось, фермер, владелец всего курятника. Угостил сигарой, разговорились. Откуда мы тут взялись? Да так, мимо проходили. Да, хотели бы приобрести штук 300, весеннего молодняка. По доллару штука, да без проблем. Вот есть загон, молодняк, четверть петухов, остальное куры. 400 штук всего. Дед деньги взял и захромал обратно. А я с Максом за 3 минуты всех в загоне в хран прибрал и девушек тоже. Наконец Лимаш. Колесо обозрения было видно с воздуха хорошо. Сел прямо в парке развлечений. Народу было прилично. Воскресенье, выходной. Покатались на каруселях. На колесе сверху на город посмотрели. Пещера ужасов, где девчонки безудержно ржали. Комната смеха, с кривыми зеркалами, смеха почему-то не вызвала. Поели сахарной ватой пирожных, попили кофе. Решили, что достаточно, пора двигать. Потом облет города, большой град, под 200 котов набрал. Больше в этом городе ничего не заинтересовало, их знаменитый фарфор мне не приглянулся, слишком вычурный. Но дело было к вечеру, поэтому достал принцессок на окраине, возле мотеля. Сняли номер с большой кроватью и завалились спать. Утром пробежка, пикник и дальше путь продолжаю сам. Двигаюсь на Тулузу, решил прокатиться на велосипеде, если вдруг очередная торпеда из-за угла, то все же не авто сгорит, экономия матчасти. Начал подкачивать колеса, Макс хмыкнул и спросил, чего я мудохаюсь с насосом, когда можно использовать полевые структуры. Давай, говорю, используй. Переднее колесо велосипеда ощутимо затвердело и с громким хлопком лопнуло, даже покрышка в лоскуты. Что-то не так, Макс, твои инновации, конечно, заслуживают всяческих похвал и уважения, но ты знаешь, что такое манометр. Давление в велосипедной камере должно быть 2,5 атмосферы. Это оптимально для бездорожья и повышенного веса наездника. Сделать манометр из магии или полевых структур затруднительно. Как раз тот случай, когда проще использовать готовый прибор. Поэтому нам нужно раздобыть шлангов насадок с манометрами. В твоей памяти такие есть? В памяти есть, но оно относится к более поздним периодам жизни. Есть ли такие штуковины здесь, в 70-х, будем посмотреть. Отдельно манометры есть без вопросов, найдем, состыкуем. Достаю другой велосипед, накачиваю насосом, подкручиваю рули и сиденье. Натяжение цепи, затяжка гаек колес, проверка педалей. Можно в путь, дорога хорошая, небо почти ясное, разомнемся. Ехал больше часа, уже начало надоедать, да и сверху виднее. Только собрался прятать, смотрю, неопознанный летающий объект тарахтит, похожий с земли на большую муху, мотодельтаплан, и на посадку заходит, куда-то в поля, спрятал вело, слегка взлетел, ага, там ферма, перелетел три поля, достал вело, еду не спеша, вроде турист такой, весь в джинсе и с рюкзачком на заднем колесе, первейшие кредо велотуриста, не вешай ничего на себя, есть багажник, подкатываю к взлетному полю, летун уже снял шлем и суетится вокруг своего насекомого, на краю плаца столик на двух врытых в землю столбиках, такая же скамейка, чуть далее двухэтажный домик, увитый плющом, двор с автомобилем, ангары, видимо с сельхозтехникой, прислоняю лесопед к столику, подхожу к пилоту, паренек лет на 25, с усиками, вроде француз, «Je suis terrible, madame, я дико извиняюсь», «За мой французский, разрешите представиться, Сунь Хувчевынь Сухим, для вас просто мсье Сунь, я монгол из Монголии, меня очень заинтересовал ваш летающий кресло и как узнать, где такой приобрести». Паренек сначала внимательно смотрел на меня, потом хрюкнул и сложился пополам, проржавшись он выдал на ломаном русском, «Немного я знать русский, ви точно не есть монгол, как там поживать старюшка Россия, эк я промахнулся, это же не двухтысячные». Здесь детей в школах еще пока чему-то учат. Отвечаю на нормальном французском. Старушка, поживает как всегда, спит укрытая снегами. Разрешите представиться, Майкл Смит. Ахаха, как поживает другая старушка, сэр Смит. Да тоже поживает ничего себе. Жрет по утрам овсянку и строит козни мировому сообществу. Может накатим за знакомство и для плавности разговора. У меня есть бутылочка настоящей русской водки, сделанной в России. Огурцы и селедка, правда, голландские, хлеб немецкий, но тоже ничего. Конечно, за знакомство можно, Жак Люмье, протянул он руку. Сели рядом, на скамейку, я достал из рюкзачка водку, огурцы, черняшку. Накатили, достал портсигар с пятью сигарами, джентльменский. От дома к нам выдвинулась стройная девушка. Познакомься, Майкл, моя жена Жанетта. Встал, кивнул головой как конь, еще тост за знакомство. Потом за встречный на взлете и попутный на маршруте. За то, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок. Потом за крепость педалей вело, попутный ветер и дорогу под уклон. Причем это все были отдельные тосты. За милых дам стоя. Жанетта пила по чуть-чуть, но к середине второй бутылки ее глазенки начали немного смотреть в разные стороны. Выяснить у Жака удалось только то, что дельтапланы делают в Тулузе. При тамошнем авиационном заводе есть мелкая фирмочка, дочка-вонючка, они там и делают, там ищи. Потом Жак заплетающимся языком сказал, что надо бы отдохнуть, эти полеты так утомляют. И если сэр Майкл желает, в гостиной есть диван. Спокойно, говорю, я за рулем, мне срочно нужно в Тулузу. Поэтому приятно было познакомиться, поеду, появились срочные дела. Сел на великой укатил, показательно по синусоиде. Глазом смотрел назад. Жак и Жанетта, приобнявшись и пошатываясь, отправились в сторону дома. У Жака в руке полбутылки водки, Жанетта дожевывает огурец. «Макс, ты заметил, как Жанетта огурцы наворачивала? Пока вы бухали, я порылся в ее организме. Третий месяц, мальчик, подкрутил ей цикл Крипса и слегка закодировал на нелюбовь к алкоголю и курению. Впрочем, она и так не курит, так что не волнуйся». «Будет здоровый ребенок, ну что, жечь, жги». В голове наступила кристальная ясность. Глава 17. В гонке за призраком побеждает тот, кто раньше остановился. 250 км до Тулузы растянулись на целый день, в город я прибыл уже в сумерках. Все из-за поиска хвостатых по мелким деревушкам и городкам. Подсобрал немного, но время-время. Город большой, но мне тут многое знакомо. Сначала перекус и отдых от перелета, теперь выдвигаемся к авиазаводу. При детальном рассмотрении, на самом заводе производства дельтапланов не обнаружено, но в стороне, по ту сторону гигантской автостоянки, был неприметный ангарчик из рифленого металла и несколько замухрышечных строений. Сканирование показало, что посреди ангара стоит дельтаплан без мотора и некие ящики вдоль стен. Ну как ящики, метр на полметра на 6 метров. Дельтаплане Авиц Матиур, надпись на ящиках, и еще всякая ахинея. В общем, привидение с моторчиком. Макс тщательно просканировал, да, в ящиках именно то, что нужно, даже инструкция есть. Всего 6 ящиков, с готовыми к отправке механизмами. Посреди ангара стоит не до конца укомплектованная леталка, мотора нет, верстаки с инструментами и оборудованием, кран-балка, сборочный цех во всей красе. Берем все 6 ящиков и более ничего, уходим. Возле магазина спорттоваров красовалась реклама. Наши велосипеды любит сам призрак. И мое фото на дамском велосипеде, в горах, с воздушным змеем на спиннинге. Немного подрисовано, немного стилизовано, но в целом узнаваемо. Ну до чего сметливый тут народ, сопоставили, кто где и на чем. Не удивлюсь, если тут появится новый вид спорта, велогонки с воздушными змеями на прицепе. Вестимо дела у них шли хорошо, на складе было 37 дорожных велосипедов и десяток спортивных. Забрал все и еще покрышек с камерами. Оставил расписку, что призрак действительно любит велосипеды именно из этого магазина. Написал толстым черным фломастером на столе начальника и приклеил 3 Крюгера суперклеем. Раз уж у нас такие теплые отношения, мне не жалко. В автомагазине набрал резины для Peugeot и Simca, смазки всякой много. Ну и так, мелочей всяких. Возле полицейского участка, который думал, что он национальная жандармерия, тиснул 3 Simca, размалеванных под гонорейки. Это у наших ментов были правильные гонорейки, желтые с синими полосами, а здесь серые с синим, натуральная гонорейка. После чего, в полночь, покинул город по воздуху, взяв курс на запад. Ощущение взгляда в спину было еще до Тулузы. Оно ненавязчиво продолжалось все время и его как отрезало, когда я оказался над Бискайским заливом. Макс, это Кони и Жозефину вычислит по карте своими маятниками. Да они пытались сразу же, как она исчезла. Однако вычислили только местонахождение ее тетушки, Мирии Гросс. Видимо, кровная связь работает, в этом смысле. Там, в башке у полковника, кое-что удалось скачать. Переполох вообще знатный, мы тут очень популярны. Сами по себе французы такие, хранят любую тайну сообща. И уничтожить нас пытаются потому, что вывели формулу о невозможности подчинить. Нет рычагов давления, а взять в заложники того же Пьера с Люсиндой им не дает страх того, что будет, если ты придешь их освобождать. Как бы тот сон с кошмарами у полкана и капитана содержал некоторую информацию, что может быть, если умные мальчики, говорю же, продуманный здесь народ, смышленый. Тут ведь еще штука какая, одно дело взять заложников, другое дело донести до меня, что их взяли. Поэтому, как можно меньше появляемся в реале без скрыта, контакты к минимуму. Уходить будем через Африку. Я дам тебе парабеллум. Очень хорошая мысль, уходить разовым порталом. Стационар вычислит, как пить дать, если мы их туда притащим на хвосте. А так, возможны варианты. Ага, освежи там у себя в памяти, методы разрисовки и все такое. И не забудь мне напомнить, зайти в хозяйственный, жидких гвоздей купить. Дошли до испанского Сантандера, тут и заночевали, в береговых скалах. Утром, вместо разминки, полетал в поисках усатых, так себе городишко. Едва десяток бродяг найти удалось. Зато попался магазин стройматериалов, купил 2 баула жидких гвоздей в тубах под шприц и 5 шприцов. Клей неопреновый, первого поколения, вонючий, зато крепкий. До Толедо надо было пройти километров 500, это если по относительно прямой. С заходом в мелкие поселения перевалило за полдень, а тут Мадрид попался по дороге. Ничего такого, походил змейкой над городом, собрал 200 мяукой, слегка почистил склад семян. Попался по дороге, просто знак судьбы, не бросать же. Так что в Толедо прибыли уже затемно. Нашел тот монастырь, залез в винный погреб. На месте 140 бочек хереса. Там всякое еще прибавилось, но меня только херес интересовал. Взял ровно 100 бочек для свига и 10 для себя. Одну бочку поставил посреди прохода и выложил на нее кучкой 120 золотых. Не крюгеров, манских золотых, по 4 грамма. За это вино и те 10 бочек, что в прошлый раз взял. Все-таки место божественное, к чему лишний раз обострять. Потом отлетел от города километров на 40 и заглубился в недра ближайшей сопки. Спать до утра. Проснулся ближе к полудню, почти 11. Небо чистое, ветерок, ощущения взгляда нет. Позавтракал и полетел на Малагу, не торопясь с заходами в местные поселения. Из более-менее приличных мест была только Кордоба, там подсобрал 40 особей. Неподалеку попалась кураферма, здесь было 5 загонов по 200 особей, куры разных пород, белые, пестрые, красные. С местным семейством фермеров-куроводов удалось сговориться по доллару за штуку. На 800 голов молодняка ушло, ясное дело, $800. Макс внушил им, что за курами приезжала фура. При подлете к Малаге кошачий коллектив насчитывал почти 2500 хвостов. Там тоже кое-что удалось собрать, а еще там был порт, и портовые пакгаузы. Киви тонна, яблок разных по 2 тонны исключительно на семена, апельсинов, мандаринов по тонне, 20 свиных туш замороженных. Вдруг свигу захочется мясца, лук репчатый злобный, тонна. Хотел сахарного песку в мешках набрать еще, а потом передумал. Нечего им зубы портить, у меня для себя 20 тонн есть, а для манского народа есть семена сахарной свеклы, есть технология получения сахара. Пусть сами осваивают, слаще будет и слипнется не сразу. Себе взял 10 тонн белой картошки средней, на еду, и было там много мелкой фиолетовой, взял 10 тонн, отдам на семена. На отшибе был один вонючий ангарчик, реально провонял химией, там краски, лаки и прочие морилки, тоннами стояли. Не повезешь же в магазин морской контейнер, выгружают в порту, потом потихоньку разбирают по магазинам. Товар огнеопасный, вонючий, американский, из-за океана, двухлитровые жестянки с краской, по 4 штуки в картонных коробках. Взял по 2 коробки разной по цвету синтетической автомобильной краски. Пригодится и горит она хорошо, если что. Клей неопреновый жидкий гвозди нашелся и здесь. Тоже в картонных коробках по 40 туб. Ну да, его же в Америке изобрели не так давно. Оттуда и везут. Взял полсотни коробок. А еще 20 рулонов тонкой прозрачной полиэтиленовой пленки. По 100 метров рулон. Стартовать решил прямо из порта на юго-восток. Так, меньше чем за час, опустился в порту Арана, Алжир, Африка. Тепло, за 20 градусов, небо ясное, поздний вечер. Если стоять спиной к морю, то справа от города местность гористая. Туда и полетим. Нашел обрывистый склон и забурился на 5 метров, сделал пещерку и поужинал. Ничего сегодня не хочу, лягу спать.